Глава 19. Вздыхая и причитая, Басира сказала ей, что снова приходил Диего. Он с презрением говорил о своей супруге-судомойке, загрубевшей кожи рук, о насмешках местных, о положении надсмотрщика асьенды, который он занимал и которому должен был соответствовать, и об уважении, коего он лишился, когда все узнают, что его жена — домработница у доктора. «Сказал, что все равно заберет меня от вас. Не по-хорошему, так по-плохому», — снова залилась слезами Баси. «А я не хочу возвращаться к нему, сеньорита. Ни так, ни эдак. Не хочу. Он мне уже давно не муж. Умер. Для меня он умер. Вот пусть со своей негритянкой живет, раз она его так ублажает». «Я поговорю с отцом Мигелем», — предложила Мар. «Не утруждайтесь. Они приходили вместе. Этот каналья привел его с собой меня уговаривать. Тот сказал мне, чтобы я подумала, что Диего мой муж на земле и на небе, и что все законы, и христианские, и человечьи, на его стороне». «А как же его невеста, с которой он живет?» — обратилась Мар к Мамите. «Я ничего не знаю, Ниньяма». «Сказал, что больше она ему не невеста», — пояснила Баси. «Что он искал сожительниц, лишь бы не быть одному, что до сих пор любит меня. А я не знаю, что и думать. Диего всегда умел голову морочить. Была бы здесь Донья Анна, она бы его в зашей выгнала». Мар согласилась. Матушка бы и глазом не моргнула. И по делам. За неверность, за предательство, за подлость и распутство. Мар ощущала, как злость брала над ней верх. «Да». Донни Анны готовы столкнуться с кем угодно, даже с самой Фрисиной Риегой, с ними больше не было. Но Мар и сама не отдаст Баси в руки такого, как Диего. «Мамита, будь добра, принеси мне стакан воды, в горле все пересохло». Взяв стакан, Мар опустошила его одним глотком. Во рту остался привкус горечи. Затем она спросила у Баси про отца. Ответ ее встревожил. Он так ничего и не ел и по-прежнему не желал выходить из комнаты. Она должна была вернуть его к жизни. Но как? Подойдя к спальне, она приоткрыла дверь. В комнате было темно, и внутрь лишь проникал свет сквозь щели ставен. Она подошла к кровати. Доктор Хустина все так же спал, а может, находился без сознания, этого Мар не знала. То ли из-за удушающей жары, то ли из-за внутренней борьбы против боли, на лбу у него проступил пот. Вытерев ему лицо лежавшим на столе платком, Мар погладила его по волосам, мысленно желая, чтобы он скорее взял себя в руки. Некоторое время спустя она, вся в расстроенных чувствах, покинула спальню. «Не будите его», — попросила она Баси с Мамитой. «Наверное, ему просто нужен покой». Во время обеда Мар безуспешно пыталась разобрать содержимое тарелки. Она спросила у Баси, но та лишь пожала в ответ плечами. «Не знаю, сеньорита, но я попробовала, кажется, съедобно». Тогда Мамита перечислила все ингредиенты, о доброй половине которых они и не слыхивали, например, о маланге. В остальном яство состояло из свинины, кукурузных початков, плантанов и тыквы. «Вкусно», — сказала Мар Мамити, которая, казалось, дожидалась ее оценки. На десерт она съела несколько кусочков свежего ананаса. Ранним вечером Мар снова вышла из дома, сдержавшейся за юбку Солитой. Нужно было помочь Баси как можно скорее. Она прикрыла голову шляпой, которую все-таки достала из чемодана, но вскоре надела ее на Солиту. По ее выражению лица, по улыбке, по тому, как она, вышагивая, придерживала обеими руками поля, чтобы слишком глубокая для ее головки тулья не сползала ей на нос, Мар догадалась, шляп у нее не было никогда. Возле церкви из-за угла выбежала кучка шумных мальчишек, похожих на стадо взбесившихся телят, с тетрадями в руке. Не прижмись Мар Солиты к стене храма, их бы с ног так и сбили. На них были белые рубашки и мешковатые брюки. Дождавшись, когда они пройдут, Мар Солиты продолжили путь. Вдруг какой-то мальчишка развернулся и, подойдя к Салите, ударил ей по шляпе так, что та сорвалась у нее с головы. Она вытянула руки, пытаясь поймать шляпу, пока та не упала на землю. А мальчишка тем временем задрал ей юбку прямо на голову. Мар не успела и глазом моргнуть. Салита закричала. Под платьем у нее не оказалось ничего, что прикрывало бы ее тело. Мар хотела его отчитать, но тот, заливаясь громким смехом, под крики дожидавшихся его друзей, удрал. Она узнала его. То был Педрита, сын Фрисии и Дона Педро. «Бесстыдник!» — крикнула она ему вслед, как можно скорее стараясь опустить Салите платье. Мар удивила, что Салита, оставшись практически голой, не проявила ни малейшего возмущения. И это разозлило ее еще сильнее. Мар присела возле нее на корточки и под лучами безжалостного солнца сказала ей: «В следующий раз, кто бы то ни был, ударь его как следует». Салита покачала головой. Легонько ее встряхнув, Мар настояла: «Слышишь меня? Видели, как я поймала шляпу, Ниняма? Она не успела упасть на землю». Мар улыбнулась. «Видела. Ты очень ловкая. Только не позволяй никому так с собой обращаться». «Оставьте ее», — сказал направлявшийся к ним отец Мигель. «Она знает, если она даст сдачи, ее никогда не возьмут в дворовые. Но не беспокойтесь вы так. Эти мальчишки, хоть и озорные, зла они не делают». «Зла не делают, говорите? Это сын Дона Педро. Кто-то должен взяться за его воспитание, пока он не превратился в изверга». Отец Мигель глубоко вздохнул. «Соглашусь, он немного избалован. Но он сейчас в том возрасте, когда... возраст — не оправдание, и его поведение возмутительно. Пожалуй, вы правы. Но, кажется, вы здесь не из-за Педрита». Мар помолчала, набрав легкие воздуха. «Нет, отец, я здесь из-за Басилии». «Так я и знал. И вправду сказать, ожидал вашего визита. Пойдемте в храм, там тихо и прохладно». Дойдя до двери церкви, отец Мигель попросил Салиту подождать снаружи. Подобные разговоры не для детских ушей. Салита направилась к растущей возле церкви пальмы и, не снимая шляпы, села в ее тени. Внутри церкви было свежо и приятно, пахло ладаном и воском. Мар невольно достала из кармана юбки белый платок и повязала им голову. Затем опустила два пальца в стоявшую на входе крапильницу со святой водой и перекрестилась. Отец Мигель жестом пригласил ее присесть на единственную стоявшую перед алтарем скамью, где во время мессы обычно сидели хромые и немощные. Оказавшись перед ликом Господа, отец Мигель встал на колени и только затем сел. Мар последовала его примеру. «Отец», — начала Мар, — «я здесь, чтобы сообщить вам. Я против, чтобы Диего Камблор забирал Баси к себе. Вы свидетель той развратной распущенной жизни, которую он вел в Асьинде с самого своего приезда. Мне неведомо, что он вам рассказывал, но он бросил супругу и теперь хочет ее вернуть. Ему, видите ли, стыдно, что она наша горничная. Знаю, дочь моя, и поверь, прекрасно тебя понимаю. Но нравится нам или нет, Диего — ее муж и имеет на то права. Свои права он потерял, когда решил ее оставить. Свои права он потерял, когда вынудил ее пойти домработницей, чтобы не умереть с голоду. Не знаю, о каких правах вы мне толкуете. Я говорю о правах, данных Господом Богом при вступлении в брак, и нарушить эти права человек не может. Про неверность Диего я наслышан и знаю о его многочисленных недостатках. Но именно тяжелые испытания придают прощению особую ценность. Этому человеку никакое прощение не нужно. Его заботит лишь одно — чтобы Баси его не позорила. Разве вы не видите? Его заботят только насмешки окружающих. Ему стыдно за положение супруги, хотя он собственными же руками это положение и создал. Знаете, через что за все эти годы ей пришлось пройти? брошенная якобы покойным мужем, который оказался живее всех живых, обманутая, бесплодная, а теперь ее должны беспокоить последствия, которым ее супруга привел его же собственный эгоизм. Простите, отец, но все это ужасно несправедливо. Дочь моя, Баси прекрасно знала, на что шла, когда решилась ехать с вами. Отец Гало ее предупреждал. Я, как священник этой асьенды, приложу все усилия, чтобы их брак воссоединился. Марс минуту помолчала. У Диего есть дети? Нет, но не потому, что этот охотник до мулаток не пытался. Больше всего на свете он желал иметь наследника, хотя сейчас он уже присмирел. Господь, как видите, детей ему не послал. Чему я рад? Иначе он наплодил бы у нас в Асьенде одних квартеронов. Сноска. Квартерон? В колониальной Америке так называли человека, у которого один предок во втором поколении, дедушка, бабушка, принадлежал к негроидной расе, то есть потомок мулатного и белого родителя. Отец. Баси пролила столько слез из-за того, что не смогла подарить Диего желанного ребенка. Все эти годы она страдала, виня себя за свою негодность, за свое бесплодие. А теперь вы сами признаете, что ответственность была на нем. Теперь он и сам наверняка это понимает. А в покое он ее не оставляет не потому, что хочет ее прощения, а потому что ему стыдно. Как это жестоко и низко. Клянусь, если она сама того не пожелает, к этому человеку она не вернется». «Не клянись напрасно перед Всевышним, дочь моя. Пойми, мой долг — исполнять обеты, данные когда-то перед Богом. А их неисполнение ведет к греху. Басилии придется смириться, а тебе не стоит вмешиваться в брак, благословенный Господом. Диего — ее семья. Однажды их пути разошлись, а теперь снова пересекаются. Силой из нашего дома ее не заберут». Отец Мигель заглянул ей в глаза и улыбнулся так, что Марс стала не по себе. «У нас в Асьенде говорят, Бог предполагает, а Фрисия располагает». Мар промолчала, поджав губы. Отец Мигель добавил, «Здесь все устроено иначе. Все законы и Божьи человечи проходят через Фрисию. Не забывай». Вся асьенда, от маленького гвоздя в бараках до локомотива, перевозящего тростник, держится на деньгах ее мужа. А теперь, когда Дон Педро лишился разума, выше Фрисии здесь нет никого. Мар поднялась. Перекрестившись перед распятием, она направилась к выходу. Но отец Мигель сказал ей вслед. «Если пожелаешь, эту воскресную мессу мы можем посвятить твоей матери». Мар кивнула, окинув взглядом строгий алтарь. Слева стояла купель. В центре — запрестольный образ в деревянном киоте и огромный крест с распятием Христа. Опустив голову, она удалилась.